Эта встреча у них тоже была достаточно эмоциональной, ведь, по сути, Юрий доставил ему угощение, которое просто вывалил перед паучком, появившимся перед ним практически сразу, как только парень пересек невидимую черту контроля территории, и который буквально приплясывал от нетерпения. Тот же, забрав все доставленное, тут же прыгнул в свое логово, откуда принес парню пару достаточно мощных камней монстров, а также и несколько костей монстров. Эти останки он теперь тоже собирал. Раньше они для него ценности не имели. Теперь же ему было кому все это отдавать. Возможно, кому-то такой обмен мог показаться неравноценным. Только не Юрию. Так как он получил то, что ему было нужно. И теперь мог продолжить охоту, пытаясь добраться до более серьезных трофеев, которые можно было бы найти на территории разрушенного мегаполиса древних людей. Ко всему прочему, сам Юрий заметил еще одну странность. Когда он снимал с себя амулет сокрытия силы ядра, все местные монстры, что встречались ему по пути, теперь старательно убегали прочь, словно видели перед собой кого-то очень опасного и сильного. А вот когда парень шел под прикрытием амулета, все было как обычно. Все местные монстры весьма старательно пытались на него напасть, несмотря на свою силу, которая разнилась с тем, что было у него. Благодаря этому факту, он понял, что у него есть возможности, которые нужно попытаться использовать. Например, где-нибудь глубже на территории мрачных земель. Нет, он не собирался искать то легендарное оружие древних людей, которое могло уничтожить огромный мегаполис буквально только за один щелчок пальцев. Ему подобное было совершенно ни к чему. У него были другие цели. Ценные ресурсы, знания, возможности древних людей, которые можно было бы использовать для того, чтобы усилить собственные позиции. Тем более, что чем больше он занимался таким делом, тем больше его интересовала одна очень важная вещь. Именно то, что произошло с цивилизацией древних людей, которая была достаточно сильно развитой, но потом, буквально в течение короткого промежутка времени, просто исчезла. Как такое было возможно? Этого парень не понимал, но он очень сильно хотел бы узнать, что тогда, тысячи лет назад, случилось. К тому же, ему не понравилось одно упоминание в древних трактатах, которые были обнаружены духом наставников в библиотеке секты меча. В них упоминалось о том, что некоторые представители сект, уровня хотя бы тех самых зародышей божественных сущностей, уходили в запретные земли на охоту за самыми опасными и сильными монстрами. И все только для того, чтобы подняться еще выше. А такие монстры обитали в самом центре таких опасных территорий. И вот оттуда никто из них не возвращался. Словно они там находили что-то для себя настолько ценное, что для них просто пропадал любой интерес к обычной мирской жизни. И это заставляло парня задуматься о том, что же там могло быть такого, что настолько сильно могло заинтересовать всех этих индивидуумов, что они просто исчезали, без следа. А это стоило отдельного и очень внимательного рассмотрения. Может быть, они открывали секрет бытия, который так интересовал всех людей, как в древности, так и сейчас. Если это так, то возможно эти знания могли бы помочь раскрыть секреты как мрачных земель, так и запретных, не говоря уже об этих постоянных и достаточно стабильно происходящих в темном лесу магических штормах. Если этот факт удастся хотя бы как-то устранить, то люди могли бы снова построить достаточно могущественную цивилизацию, только уже основанную на магии, и не зависящую ни от кого. А значит, заранее стоит предусмотреть тот факт, что возможно и самому Юрию в будущем захочется побывать в центре этих самых запретных земель. Свадьба. Столица империи Суран, прекрасный и величественный город Геран, погрузился в лихорадочную активность задолго до знаменательного события, свадьбы принца Георга и принцессы Айонг. Этот союз двух могущественных династий стал событием государственной важности, и город готовился продемонстрировать свое величие как жителям, так и многочисленным иностранным делегациям. Именно поэтому сейчас вся столица империи преображалась. На центральных улицах мастера устанавливали высокие арки, украшенные цветами, гирляндами из ярких лент и магических светильников, которые светились мягким золотым светом. Балконы домов украшались тканями имперских цветов, алого, золотого и белого. На перекрестках многочисленных улиц устанавливали массивные статуи, изображающие мифических героев и покровителей семей жениха и невесты. В центре города, на главной площади, строили огромный шатер, украшенный резными панелями с изображениями стихии и символами объединения двух домов. Особое внимание уделяли подготовке храмов. Их фасады и внутреннее убранство обновляли, укладывали новые ковры, зажигали благовония, а алтари украшали цветочными композициями. Со всех концов империи в этот город съезжались торговые караваны, и не только. Огромные обозы привозили все возможные припасы, которые могли бы пригодиться во время этого празднества, что должно будет продлиться не один день. Везли самые разнообразные продукты, лучшие сорта вина, пшеницы, мяса и рыбы. Особое внимание уделялось редким деликатесам, которые собирались подавать на императорский пир. Также везли и самые различные товары для многочисленных ярмарок. Ремесленники привозили тончайшие ткани, оружие, украшения, керамику и другие изделия ручной работы. Везли и животных. Для развлечения многочисленных гостей в столицу доставляли самых экзотических животных, от боевых петухов до магических существ, таких как огненные ящерицы. Именно из-за большого притока малознакомых торговцев, на всех въездах в город самым тщательным образом проверялись документы и грузы торговцев, чтобы не допустить ввоза контрабанды или оружия, способного угрожать безопасности. Особое внимание было уделено организации многочисленных ярмарок. Их заведомо разбили на нескольких площадях, каждая из которых имела свою тему. Площадь искусств. Здесь ремесленники продавали картины, скульптуры и резные изделия из камня и дерева. Площадь вкуса. Здесь торговцы предлагали традиционные блюда всех провинций империи. Площадь зрелищ. Здесь выступали уличные актеры, фокусники, акробаты и даже маги, демонстрирующие яркие иллюзии. Каждую такую площадь окружали торговые ряды, где можно было купить сувениры, продукты и предметы роскоши. Для удобства гостей установили временные мостки, чтобы избежать заторов. Чтобы обеспечить максимальную безопасность и порядок, были предприняты беспрецедентные меры. Городская стража усилила патрули на улицах, особенно вблизи мест массовых мероприятий. Тайная служба незаметно внедрила своих агентов в толпу, чтобы предотвратить любые покушения или провокации. Один из элитных легионов империи был специально расквартирован в городе. И теперь легионеры несли службу у ворот, на стенах и у императорского дворца. Каждый прибывший торговец, артист или гость проходил тщательную проверку. Особое внимание уделялось магам. Их способности фиксировались и контролировались специальными зачарованными амулетами, чтобы предотвратить злоупотребление. Основная подготовка происходила в императорском дворце, что сейчас был центром всех усилий. В его залах проводились генеральные репетиции церемонии. Главный тронный зал преобразовали в зал для проведения свадьбы. Пол устелили коврами из золотых нитей, а стены украсили гобеленами, изображающими сцены из истории двух семей. Кухни работали круглосуточно. Десятки поваров готовили блюда, которые проходили строгий контроль вкуса и качества. Многочисленные гостевые комнаты обставили лучшей мебелью, а в каждой комнате поставили корзины с подарками для почетных гостей. Эта подготовка так захватила практически всех жителей города и всех окружающих территорий, что многие из тех, кто был ответственным хотя бы за что-то, банально забывали про сон. И даже ночь перед свадьбой не смогла каким-либо образом повлиять на активность в городе, что не прекращалось даже на минуту. На закате по всем улицам города зажглись тысячи магических светильников, которые сделали город похожим на сказочный мир. Маги стихии огня создали в небе иллюзии, изображающие предстоящую церемонию. Толпы людей, собравшихся на улицах, приветствовали это представление громкими аплодисментами. Казалось бы, что весь Геран сейчас жил только в ожидании величайшего торжества, на которое возлагались огромные надежды, как символ объединения двух могущественных держав в семейный союз, что могло сильно повлиять на политическую ситуацию с некоторыми из соседей, которые были весьма недовольны тем, насколько сильно могла увеличиться мощь империи Суран, особенно в свете последних событий. И с первыми проблесками рассвета столица империи Суран начала снова оживать. Над горизонтом проступила бледно-розовая линия, освещая величественные башни дворца и улицы, усыпанные лепестками цветов. С каждым мгновением небо становилось все ярче, а золотистый свет медленно разливался по городу, пробуждая жителей к новому, особому дню. В это время, несмотря на раннее утро, в императорском дворце уже вовсю царила лихорадочная суета. Многочисленные слуги сновали туда-сюда, неся свертки с одеждой, подносы с блюдами и цветочные композиции, которыми еще доукрашивали залы. Каждый уголок замка будто бы был охвачен атмосферой трепета и волнения. В одной из просторных комнат, обставленных резной мебелью и украшенных гобеленами в огненно-красных тонах, принц Георг стоял у окна, молча глядя на пробуждающийся город. Его темно-каштановые волосы были аккуратно уложены, но он все еще был в одном халате, который не снимал со вчерашнего вечера. За его спиной мельтешили слуги. Одни готовили его свадебный наряд, другие подавали завтрак, третьи приносили свитки с последними инструкциями для церемонии. И несмотря на то, что сам принц Георг в этот момент выглядел достаточно спокойным, внутри его терзали вопросы и сомнения. Он все время возвращался к одному и тому же вопросу. «Сделал ли я все возможное, чтобы подготовиться к этому дню? Ведь эта свадьба должна была стать важным политическим событием, но для самого Георга это был еще и личный вызов. Он волновался о том, сможет ли стать достойным мужем для принцессы Айонг, которая, несмотря на свою сдержанность, казалась ему человеком с сильным характером. Будет ли она счастлива здесь, вдали от своей семьи? Смогу ли я стать ей не только мужем, но и другом?» Эти мысли не давали ему покоя, но больше всего его беспокоило то, как изменится его собственная жизнь после свадьбы. И все только потому, что сейчас и сам принц понимал, что отныне его обязанности значительно возрастут, что он станет представителем семьи, объединяющей в себе правящие династии двух великих держав. Размышляя о таких, вполне возможных проблемах, что явно могут проявить себя впоследствии, принц Георг неожиданно вспомнил своего друга Юрия Левицкого, его слегка насмешливую, но всегда уверенную улыбку. Этот, с виду, простой дворянин, с его неизменной склонностью к приключениям, был не просто другом, он был той опорой, которой сам Георг, и не только он, в последнее время достаточно часто пользовался в трудные времена. «Где же ты сейчас, Юрий?» Георг знал, что этот пронырливый парень, после окончания академии, что произошло именно после вмешательства самого императора, все же отправился в мрачные земли, как обычно, преследуя свои загадочные цели. Но вернулся ли он? Ведь те земли были очень опасны, и Георг не мог избавиться от чувства беспокойства. «Ты обещал вернуться. Неужели ты пропустишь мою свадьбу?» От одной этой мысли молодой принц начинал мрачнеть, так как заранее предполагал, что явно заметившие отсутствие этого парня недруги императорской семьи могут попытаться как-то воспользоваться такой возможностью. Ведь именно сила и возможности того, кто мог использовать техники пламенного феникса, сейчас сдерживали всех тех, кто мог желать как-то навредить венценосной семье империи Суран. Тем временем слуги, под руководством опытного распорядителя, начали одевать принца. Его свадебный наряд был настоящим произведением искусства. Длинный, расшитый золотыми нитями плащ, рубашка из тончайшего шелка, украшенная символами династии, и массивный пояс с геральдическим знаком императорской семьи. Еще один слуга помогал ему надеть сапоги из мягкой кожи, а другой протягивал кольцо, символ верности и союза, который он должен будет надеть на палец своей невесте. И как только принц Георг невольно коснулся кольца и снова вспомнил Юрия, он бы сказал что-нибудь дерзкое, чтобы разрядить атмосферу. Тут же мысленно усмехнулся принц. Наверное, что-то вроде «смотри, не урони кольцо, а то свадьба накроется». «Черт, где же ты?» Спустя всего лишь полчаса принц Георг наконец-то был готов. Он еще раз взглянул на себя в большое зеркало. Его лицо отражало достоинство, но глаза выдавали напряжение и даже некоторую растерянность. Он сделал глубокий вдох, выпрямил плечи и направился к двери, где уже ждали слуги, чтобы проводить его в тронный зал. Что бы ни случилось, этот день пройдет достойно. Все так же мысленно он старался убедить себя, даже если придется справляться с этим самому. Немного погодя, быстро пройдя по указанному ему коридору, принц Георг уже стоял в центре зала, окруженный достаточно многочисленной свитой, что для него было достаточно непривычно, так как в последнее время он привык видеть рядом с собой, максимум, двоих разумных, своего друга детства, молодого графа Юрис, и того самого Юрия. Сейчас же рядом с ним стояли главные распорядители церемонии, его старый друг, и представители высшей знати. Роскошный тронный зал сиял в свете множества канделябров, их огоньки отражались в позолоченных колоннах и хрустальных люстрах. Атмосфера была торжественной, напряжение витало в воздухе. Наконец, массивные двери зала медленно распахнулись, и внутрь этого роскошно убранного помещения вошла невеста, принцесса Айонг. Она была одета в великолепное платье из легкой ткани цвета слоновой кости, украшенное тончайшей вышивкой и жемчугами. Ее волосы были собраны в сложную прическу, украшенную золотыми шпильками с подвесками, которые звенели при каждом ее шаге. Увидев такое великолепие, а также и слишком уж серьезное выражение лица молоденькой девушки, Принц Георг замер, едва сдерживая улыбку. Принцесса Айонг шагала уверенно, но сдержанно, ее лицо оставалось невозмутимым. Несмотря на внешнюю сдержанность, Георг почувствовал, что за этим спокойствием скрывается воля и сила. «Она великолепна», — мелькнула у него в голове, но сейчас ему не стоило проявлять таких эмоций, ведь на данный момент это было своеобразное противостояние двух династий, от которого могло зависеть очень многое, и эта девушка явно не собиралась ему уступать позиций, позволяя себе проявить какие-либо слабости, так что и ему предстояло постараться не упасть лицом в грязь. Так что, после обмена формальными поклонами и приветствиями, под звуки труп и ликующих голосов гостей, принц Георг вежливо подал руку своей невесте. Вместе они направились к выходу из императорского дворца, чтобы пройти церемонию бракосочетания в главном храме столицы империи. Их сопровождала весьма внушительная свита. Тяжело вооруженные гвардейцы в блестящих доспехах шли впереди, расчищая путь. За ними двигались придворные дамы, музыканты, послы и важные гости из разных уголков империи. Все это шествие напоминало реку, плавно текущую к своей цели. Но несмотря на свое показное спокойствие, принц Георг, чувствуя постепенно нарастающее волнение от предстоящей церемонии, глубоко вдохнул, стараясь сохранить спокойствие. «Все идет как надо», – старательно напоминал он себе в этот момент. А когда принц с невестой подошли к выходу из тронного зала, его взгляд неожиданно зацепился за знакомую фигуру. Рядом с его сестрой, принцессой Еленой, стоял Юрий. Принцесса держала его под руку, явно наслаждаясь тем, как она заставила этого парня присутствовать на столь людном событии. Юрий же, одетый в парадный костюм, выглядел не просто скучающим, а абсолютно равнодушным к происходящему. Его взгляд блуждал где-то над головами придворных, а выражение лица читалось как «когда все это закончится». Увидев его показательно скучающее выражение лица, принц Георг едва не рассмеялся вслух. Юрий был именно таким, каким он его помнил, непринужденным, ироничным и совершенно не заинтересованным в светских церемониях. «Ну вот, ты все же пришел, друг, ты сдержал свое обещание», — подумал Георг, почувствовав, как напряжение начинает спадать. Вид скучающего Юрия, стоящего в этой толпе, словно говорил: «Не волнуйся, я тут, и все будет нормально». Принц с трудом сдержал смех, едва заметно улыбнувшись и кивнув другу. Его сердце наполнилось теплом, ведь присутствие Юрия означало нечто большее, чем просто дружескую поддержку. Это был символ того, что в самые важные моменты он может положиться на тех, кто действительно мог ценить его не за родословную или положение. Огромные ворота дворца распахнулись, и торжественная процессия двинулась дальше. Георг чувствовал себя спокойнее. Он все чаще поглядывал на свою невесту, ее изящные черты лица, и думал, что Юрий, как всегда, поднимет ему настроение, когда церемония закончится. Да, он и сам понимал, что впереди их ждали новые испытания, но сейчас Георг чувствовал уверенность, ведь в этот момент все было именно так, как должно быть, и этот день ему теперь нужно просто пережить. Наконец-то, тихо выдохнув, и едва дождавшись окончания церемонии бракосочетания принца Георга и пятой принцессы империи Шань, принцессы Айонг, после которой последовало торжественное вручение подарков новобрачным, Юрий хотел было уже уйти, так как просто не видел причин задерживаться на более долгий срок. «Но, прошу прощения, Юрий, а куда это ты направился?» Едва парень сдвинулся в сторону выхода, как его снова и довольно крепко под локоть ухватила принцесса Елена, которая, казалось бы, была полностью поглощена тем, что происходило именно там, где сейчас находился ее младший брат со своей молодой женой и их окружением. «Ты же не собираешься меня тут одну бросить?» Честно говоря, ответ на этот весьма недвусмысленный вопрос уже буквально вертелся на языке парня, но ему все же пришлось сдержать свое желание и постараться соблюсти нормы приличия, а для этого ему пришлось вернуться назад. Надо сказать, что праздник действительно удался. Император Адальберт не пожалел золота на него, видимо, именно потому, что банально не хотел ударить в грязь лицом перед своими будущими родственниками. Так что сейчас вся столица гуляла на этом празднике. И, судя по всем приготовлениям, что были проведены, эти гуляния продлятся не меньше недели. Хотя это было бы вполне объяснимо. И пережить все это стояние в толпе благородных, которые старательно сновали вокруг, парню помогали только воспоминания о том, с чем он столкнулся в мрачных землях. И, в первую очередь, это было своеобразное воспоминание о том, что при возвращении в собственный лагерь он выяснил много интересных фактов. Для начала стоило отметить тот факт, что его дух-наставник, исследовавший тела погибших разумных, которые Юрий ему предоставил, четко смог определить, что это действительно были химеры. Да, как бы это странно ни звучало, только вот это были химеры, которые сумели сохранить свой разум и даже более того, ведь, по сути, обычную химеру можно было просто убить, и после смерти это существо нельзя было возродить или допросить при помощи той же самой некромантии, так как все силы как магические, так и душевные, у этого существа были искусственно завязаны именно на его физические возможности, и когда организм такого искусственного монстра умирал, то все эти своеобразные нити, что мог использовать некромант, банально развеивались и разрушались, превращаясь просто в бесполезную мертвую плоть. Тут же все было совсем не так, судя по всему, единый храм давно овладел знаниями и техниками, позволявшими искусственно создавать химер, тех самых измененных существ, которые объединяли человеческую природу с улучшенными физическими и магическими характеристиками. Исходя из выводов, которые сделал Элтион, изучив тела погибших в мрачных землях представителей единого храма, этот процесс представлял собой невероятно сложное сочетание магии, алхимии и инженерии, тщательно охраняемой орденами храма. Создание подобной химеры явно начиналось с отбора подходящих кандидатов. Ими становились либо добровольцы, чья вера была непреклонной, либо узники, преступники и пленные, которых могли использовать с благословения жрецов единого храма. Кандидаты, отличавшиеся физической силой, выносливостью и врожденной устойчивостью к боли, выбирались для превращения в паладинов. Будущими херувимами становились маги с выдающимися способностями или те, кто проявлял незаурядный талант к изучению стихийной магии. До начала трансформации кандидаты подвергались строгому очищению тела и духа. Им давали особые алхимические настои из редких трав, которые усиливали сопротивляемость организма и очищали кровь. Подготовительные процедуры также включали в себя применение рунной магии, следы которой также были обнаружены на телах погибших, наносящие защитные глифы на тело, чтобы минимизировать риск отторжения новых тканей и магической энергии. Но центральной частью процесса было помещение кандидата в ритуальный сосуд, массивный магический артефакт, который напоминал саркофаг с многочисленными трубками, механизмами и гравированными рунами. Все это удалось узнать, когда Элтион смог провести ритуал призыва и допроса душ этих мертвецов. У паладинов организм насыщался магическим раствором, содержащим экстракты из магических существ, например, крови троллей или фрагментов тканей орков, а также алхимическими соединениями, укрепляющими мышцы, кости и нервную систему. У херувимов же к телу подключали магические катализаторы, вводя в кровь энергию кристаллов маны и эссенцию, извлеченную из магических рун. А для того, чтобы сохранить разум и душу химеры, в процессе трансформации участвовали жрецы-связующие, способные укреплять духовную связь между кандидатом и его трансформированным телом. На каждом этапе создавались ритуальные барьеры, чтобы не допустить потери личности или захвата тела внешними сущностями. Особые песнопения и тексты молитв звучали в течение всей процедуры, чтобы сохранять духовную гармонию. Целью создания паладинов было формирование бойцов с непревзойденной силой, скоростью и выносливостью. Их телосложение становилось гипертрофированным, но при этом сохраняло гибкость и точность. Для достижения этих целей их мышцы усиливались, становясь плотнее и прочнее, чем у обычных людей. Это достигалось введением жидких металлических сплавов, зачарованных рунами. Кости покрывались магическим хрящом, чтобы выдерживать удары огромной силы, что и требовало развитую систему магических меридианов в их теле, привлекших внимание Юрия своим присутствием. Их внутренние органы также модифицировались для повышения выносливости. Например, легкие увеличивались, а сердце получало еще одну камеру, ускоряющую кровообращение. Нервная система также подвергалась переработке, повышая скорость реакции. Даже в кожу встраивали магические элементы, обеспечивающие устойчивость к огню, холоду или ядам. Теперь-то Юрию было понятно то, как паладины выдерживали атаку двуглавых змей, и почему не сразу погибали, получив несколько смертельных для обычного человека укусов этих тварей. Процесс трансформации херувимов был куда более деликатным, так как работа шла с магическим потенциалом не только самого организма, но и разума. Магическое ядро херувима, которое у них действительно все же было, насыщалось кристаллами маны, которые вводились в организм через особые каналы в сосудах. Ритуальные руны, выжженные на коже и даже костях, позволяли херувимам поглощать окружающую магическую энергию быстрее своих оппонентов, как будто они были живыми аккумуляторами. Их психика усиливалась для предотвращения безумия, вызванного огромным объемом магической энергии. Также прямо в мозг будущего херувима вводили тончайшие металлические нити, связывавшие его сознание с магической энергией через сеть рун. Именно поэтому херувимы могли влиять на свои возможности, в случае нужды усиливая собственные магические плетения в разы. Их магия становилась почти неистощимой, а способность к анализу окружающей обстановки значительно возрастала. Но главная особенность паладинов и херувимов единого храма заключалась в том, что они сохраняли свой разум и душу, что для химер было неестественным. Это достигалось через сочетание магии души, алхимии и многочисленных ритуалов. Они оставались верными себе, но их воля была направлена на защиту интересов храма. Единственный минус – создание таких существ было невероятно дорогим, а процент успешных трансформаций, согласно выводам Айлтиона, не превышал 30%. Теперь-то Юрию было понятно то, почему и паладины, и херувимы становились гордостью единого храма, идеальными воинами и магами, чья верность и сила служили фундаментом его власти. Эти создания внушали одновременно восхищение и страх, напоминая всем, насколько далеко может зайти человеческая воля в стремлении к совершенству. Вот только сам факт того, что в этом деле использовали части тела и органов других разумных существ, говорил о том, что единый храм уже очень давно перешел все возможные границы. Если вы старательно воспеваете чистоту именно человеческой расы, то не стоит приближать к себе и усиливать собственные позиции при помощи таких вот искусственно созданных монстров. Ведь это уже не люди. Да, они сохранили сознание и разум. И даже души свои сохранили, что явно продемонстрировал ритуал некромантии, проведенный Юрием с помощью духа-наставника. Однако, приблизив к себе таких существ, ты сам рано или поздно сыграешь против самого себя. Ведь эти монстры все равно обратят внимание на то, что ты не являешься подобным им существом. Если они считаются элитой в этом королевстве, то сразу стоит обратить внимание на то, что все другие разумные, кто не равен им по возможностям и силам, уже заранее являются людьми второго сорта, низшими существами. Может, в этом и была главная основа их фанатизма? Учитывая все эти нюансы, Юрий постарался сообщить о сделанном им открытии лично принцессе Елене, когда вернулся в столицу империи. После чего эта благородная девушка сразу всполошилась и убежала к своему отцу, заранее зная о том, что рядом с императором Адальбертом всегда будет находиться глава тайной службы, стоило сразу предположить и то, что они с изрядным рвением возьмутся за это дело. И уже, по возвращении девушки в резиденцию, где Юрий ждал ее появления, он узнал о некоторых дополнительных подробностях событий в княжестве, которые ранее сам упустил. Оказалось, что тот отряд, который послали из единого храма в тот самый приграничный к мрачным землям городок Тарваль, был несколько крупнее, чем можно было подумать на первый взгляд. Да и Юрий тогда удивился, когда понял, что этот отряд состоит именно из чертовой дюжины людей, так как в него входило всего лишь 13 человек, и все они погибли там, на территории мрачных земель. Но, как оказалось, их было 20, и 7 оставались в Тарвале, ожидая возвращения ушедшей в мрачные земли группы. Там было 2 одаренных, и 5 воинов. Теперь-то ему становилось понятно это странное сочетание в численности, они привыкли действовать пятерками. Ну, да, звезда получается, один командир, и 4 бойца вокруг него, этакое звено. Даже в магическом плане такая цифра становилась весьма опасной именно потому, что тот, кто в центре, становился так называемой линзой. И в тот самый момент, когда 4 остальных одаренных из этого звена начинали передавать ему свою силу, тот, кто становится линзой, мог направить очень сильный удар в цель, которая будет точно поражена. Кажется, таким способом подобные разумные могли даже целые крепости под корень сносить. Так вот, когда стало известно, что ушедший в мрачные земли отряд все же погиб, а для этого достаточно было всего лишь прождать пару-тройку недель, оставшиеся в Тарвале разумные попытались отправиться, нет, не во свояси, а именно в столицу империи Суран. Однако у них, по пути следования, практически сразу возник конфликт с одним из дворян. Ну, а что они хотели? Это у себя в том священном королевстве они привыкли, что являются элитой. А вот на территории княжества Ярского некоторые дворяне считали себя элитой, и у них возникло весьма своеобразное недопонимание, которое быстро переросло в полноценное противостояние. Да, это были опасные войны, и они, с помощью магической поддержки двух херувимов, быстро уничтожили как самого нового дворянина империи, так и его воинов. Вот только они это сделали на чужой территории, и сразу привлекли к себе внимание. Поэтому и постарались вырваться прочь с территории империи Суран, так как на них объявили полноценную охоту уже официальные представители императорских властей. Понятно, что в данном случае все закончилось бы плохо, вряд ли бы получилось бы их быстро уничтожить. Скорее всего, их пришлось бы просто задавить массой, точно так же, как это произошло на территории мрачных земель. Вот только сам факт того, что эти разумные не хотели идти на какой-либо компромисс, а зачем-то целились именно в сторону столицы империи в то время, когда там готовились к свадьбе принца Георга, уже говорил о потенциальной угрозе представителям императорской семьи. И хотя сам Юрий рассказал принцессе Елене о том, что узнал у допрошенных им с помощью некромантии существ в отношении того, что именно они искали на территории мрачных земель, и зачем туда вообще заперлись, да еще и с одаренными, основную цель их охоты, которую он все-таки узнал, называть девушке парень просто не стал, потому что этой самой целью был именно он сам, тот, кто владел техниками пламенного феникса. Судя по всему, представители единого храма хотели закабалить такого индивидуума себе на службу, поэтому и попытались послать отряд по его душу. А на территории мрачных земель они проверяли эффективность собственных элитных бойцов и одаренных, а также искали высокотехнологичные сплавы, которые считались тугоплавкими. Они хотели сделать из них кандалы для того, кто может владеть магией пламени чуть ли не на божественном, по их мнению, уровне. То есть, именно для Юрия. Вдруг парень отказался бы с ними сотрудничать? Вот же странная ситуация получается. Они почему-то считали, что никто им мешать не будет, если они посмеют предъявить свои права на Юрия. Конечно, учитывая их силовые и физические возможности, как бойцов, а также магическую поддержку, можно было заранее предположить, что они могли бы залить кровью половину столицы. Все-таки бойцы такого класса весьма опасны, и справиться с ними в прямом столкновении могли бы разве что урукхай, привыкшие к отрядным боям, или же их можно было бы задавить магическими ударами по площадям, что в городе было бы сложно сделать, ведь тогда жертвы среди мирного населения были бы просто невероятно огромными. Однако против представителей единого храма сыграл тут факт, что большая часть их отряда весьма глупо погибла, а они ведь просто рассчитывали на то, что проверят ту самую глупую сказку, которая запрещала одаренным заходить на территории этого опасного места, а потом банально вернуться обратно. То-то ему показалось странным, что эти одаренные действовали слишком уж однобоко. Каждый действовал именно так, словно был сам по себе. Теперь-то ему все было понятно, ведь командир этой группы магической поддержки остался в Тарвалле, а он точно не дал бы этим индивидуумам друг другу мешать. Однако он не учитывал того, что в данной ситуации именно их действия и обрекут на гибель всех, включая даже две пятерки паладинов. Да, наверное, сразу стоит отметить, что тогда они изрядно постарались. По сути, там довольно большой участок земли был завален трупами местных тварей, а пару тел паладинов вообще пришлось откапывать из-под заваливших их останков монстров. Но не это было важно, а то, что Юрий сумел узнать некоторые нюансы, касающиеся их охоты и интересов. Значит, теперь и он сам будет стараться держаться от них подальше. К тому же, именно там он и узнал про появление представителей секты Благословенного Лотоса. Да, те самые летящие мастера Дао, которых он заметил еще по пути в Тарвалль, были представителями именно этой секты. Но, надо сказать, что эти индивидуумы сначала наплевательски отнеслись к предупреждениям о том, что на территорию мрачных земель соваться без подготовки было бы очень опасно, так как сначала они начали летать вокруг приграничного городка на своих плетениях магического меча, старательно осматривая ближайшую территорию. Это еще хорошо, что дух-наставник заранее позаботился о том, чтобы его походный лагерь всегда был прикрыт маскировкой из магии природы. Это было не плетение скрыто или отвода глаз, это было кое-что другое. С помощью нескольких заранее заготовленных артефактов якорей создавалась своеобразная магическая линза, глядя на которую ты видел не то, что в ней находится, а именно то, что находится за ней. Именно таким образом ему и удалось скрыть местоположение лагеря, когда эти разумные несколько раз пролетали над этим местом. Однако они пока не совались на территорию мрачных земель, а потом увидели, как один из разумных, который вышел в группе поисковиков, охотников с территории мрачных земель, внезапно начал трансформироваться и напал на своих же товарищей. К чести самих представителей секты стоит отметить, что они не стали отсиживаться в стороне, а сразу же вмешались. При помощи плетения магического меча они быстро изрубили измененную тварь и спасли поисковиков, а потом долго разглядывали то, во что превратился обычный ранее человек. Видимо, пытались понять то, с чем они тут могли столкнуться, и даже расспрашивали различных охотников и поисковиков, пытаясь выяснить у них подробности того, с чем можно вообще столкнуться на территории мрачных земель, а также и о том, как можно обнаружить эти самые источники скверны или порчи. А узнав о том, что никто не знает главного, на какую высоту эти источники достают, представители секты просто сникли. Именно по той причине, что теперь банально не могли понять того, смогут ли они безнаказанно пролететь над такими источниками, если не заметят их присутствие, или же все-таки подвергнутся заражению и превратятся в таких же опасных монстров. Ответов на эти вопросы у них не было. Видимо, именно поэтому тот самый мастер, который с ними находился рядом, категорически запретил представителям секты соваться на территорию мрачных земель. Однако теперь они весьма старательно начали высматривать того, кто им был интересен. Самого лучшего проводника в этих местах, про которого в Тарвалле уже целые легенды ходили, Юрия. Парень об этом узнал именно тогда, когда получил с помощью химер-разведчика информацию из города, а также и пообщался с тем самым гоблином-ювелиром, к которому уже привычно залетел ночью, старательно прикрываясь плетениями скрытой отвода глаз. Эти представители секты не гнушались даже тем, что открыто предлагали деньги за информацию о нем и его секретах. Именно поэтому Юрий подстроил так, чтобы до них дошла информация, будто бы его видели уже направляющегося прочь от этой местности. Как он и предполагал, эти красавцы тут же вскочили на свои плетения меча и помчались обратно в столицу империи. Сам же Юрий продолжил свою охоту и даже еще пару раз сходил на территорию темного леса и мрачных земель, где постарался раздобыть как можно больше полезных ресурсов, и даже нашел кое-что из артефактов древних людей. Встретился с местными дикарями, с которыми теперь ему было куда проще сражаться. Также нашел одного огромного кузнечика-переростка с камня-монстра. Эта тварь была размером с целый дом. Его хитиновая броня была достаточно мощной и прочной, а длинные жвалы позволяли спокойно перекусывать даже гранитные блоки. Вот только этот монстр явно не ожидал столкновения с тем, кто владеет артефактами в виде того же лука и стрел. Два таких наполненных магией снаряда легко отправили этого монстра к богам-покровителям, а Юрий получил для себя весьма интересные трофеи, и лишь затем он решился вернуться обратно в столицу империи Суран. Только в этот раз он решил не заходить в приграничный городок, чтобы не раздувать ажиотаж еще больше, а прямо из своего лагеря взлетел на лодке-артефакте и отправился в столицу империи. И хотя в последнее время множество слухов про подобные артефакты у тех же гоблинов уже терзали умы особо заинтересованных людей, показывать наличие у себя подобного артефакта Юрий не собирался. Пока что, лучше такой секрет приберечь на будущее. Возвращение обратно в столицу прошло как нельзя лучше. По пути ему удалось обнаружить одну ватагу разбойников, которую химеры быстро перебили, а потом он также добрался до того самого места, где ранее поднял при помощи некромантии чудовище. Оно уже переродилось в полноценного лича и даже формировало довольно крупный отряд нежити. Это были земли того самого барона, который любил развлекаться охотой на людей. Его территория была буквально загажена подобными темными пятнами, где находились многочисленные захоронения невинно убитых им разумных. И теперь все это стало просто невероятно большим полем для деятельности некротического существа. У него даже появились костяные гончие, опасные и очень быстрые твари. Легион империи, который находился поблизости, просто окружил эту территорию, стараясь блокировать монстров и готовясь к ответным действиям. Хотя, о каких ответных действиях тут могла идти речь? Ведь одаренные из магической поддержки легиона, которые могли владеть магией огня, более или менее действенные против таких тварей, с трудом справлялись даже с обычными упырями, потому что их нужно было полностью сжечь. А это, как ни крути, достаточно большие потери в магической силе. Когда Юрий оказался возле постов этого легиона, он специально перелетел их на высоте, а уже потом спустился на землю, чуть ли не прямо в центре этой опасной территории, сделав это незаметно для легионеров, после чего пустил в делах своих химер. Надо сказать, что драка там была весьма жестокая, что поделаешь. Но тот самый лич очень сильно не хотел умирать повторно, да и сама по себе эта тварь уже была достаточно сильна в магическом плане. Однако, используя имеющийся у него артефакт света, Юрий сумел обездвижить это существо, а химеры изрубили его на куски, сделав кучу заготовок под различные артефакты темной направленности. Затем дело было за малым. Пройдясь огнем и мечом по окружающей территории, Юрий выбил практически всех монстров, после чего точно так же постарался незаметно сбежать. Конечно, легионеры тут же всполошились, когда заметили, что в центре этой территории идет какое-то сражение, только входить туда было опасно. Их маги еще не успели восполнить свои магические силы, а когда они все-таки решились на подобное, им там, от силы, могла противостоять пара-тройка упырей и несколько зомби, разделаться с которыми представители легиона уже смогли и самостоятельно. Но даже в этом случае были небольшие потери, хотя, если бы они столкнулись с тем самым личем, то у них потерь была бы куда больше, и далеко не факт, что они вообще смогли бы добиться хоть каких-то положительных результатов. Конечно, можно было бы сказать, что таким образом парень просто напакостил местным властям. Нет, для начала стоит отметить, что он призвал к ответу тех, кто творил беззаконие на этих территориях. Да, они обезлюдили на какое-то время и даже стали опасны для жизни здесь. Но разве раньше так не было? Ведь раньше в этих местах пропадали люди и случайные прохожие, просто испаряясь словно вода в жаркий день с камня, так что ничего особо не изменилось. А тот факт, что здесь теперь не будет местного дворянина, по крайней мере в ближайшее время, говорил, как раз таки, именно о том, что рано или поздно здесь будут проведены определенные ритуалы, которые очистят данную территорию от всей скверны, проникшей даже в землю. В другом таком же месте, где Юрий также подстроил нечто подобное, усиленными ударами как жрецов богов-покровителей, так и одаренных, которые были в магической поддержке ближайшего легиона, все-таки удалось локализовать, а потом и ликвидировать угрозу некротических тварей, хотя крови местным жителям они попортили знатно. Но тут тоже была вина местного дворянина. Не стоило устраивать охоту за чужим имуществом на собственной земле. Если уж они позволили себе такие шалости, то пусть будут готовы к тому, что их самих ждет ответ за подобное самоуправство. Вернулся в столицу парень практически перед самой свадьбой принца Георга, и с заранее заготовленными подарками для молодоженов заявился к принцессе Елене, так как сначала хотел было передать ей такую честь, но девушка вцепилась в него мертвой хваткой, и заявила ему о том, что не может пойти на свадьбу брата без собственного супруга. Все-таки имя Юрия сейчас уже достаточно сильно интересовало многих из высокородных, поэтому теперь интерес к нему был весьма нешуточный. Если раньше он интересовал всех больше как артефактор или потенциальный супруг принцессы империи, через которого можно было бы приблизиться к императорской семье, то теперь все стало куда сложнее. После того состязания с представителями сект, как сами представители этих организаций, так и высокородные империи Суран стали проявлять к нему слишком уж явный интерес, и даже доходило до того, что некоторые молодые особы, явно действующие по наущению своих старших родственников, чуть ли не открыто предлагали принцессе Елене поспособствовать их личному сближению с собственным супругом, на что принцесса очень сильно злилась. Ну, а что она хотела? Это и была как раз та самая проблема, которая возникала в империи Суран именно благодаря тому, что здесь вроде бы было своеобразное признание единобрачия, но при этом позволялись различные шалости в отношении тех, кого можно было назвать любовницами или содержанками, как в мужском, так и в женском эквиваленте. Будь у них такие же законы, как в империи Шань, то все те, кто пытается предлагать нечто подобное, сначала думали бы о том, что будут делать впоследствии. Юрий, соберись. Легкий рывок за локоть вырвал парня из его воспоминаний, заставив обернуться в сторону приближающейся к ним паре молодых супругов, судя по напряженным лицам которых, они теперь даже во сне несколько дней будут судорожно улыбаться, просто из-за того, что у них мышцы лица заклинит от подобных усилий. Но для самого Юрия сейчас было куда важнее именно то, что на руках молодоженов он сразу же заметил те самые защитные браслеты, которые где-то с час назад сам им же и подарил. Вернее, надо сказать, что дарили их они вместе, Юрия и принцесса Елена. Но дело не в этом, а в том, что молодожены демонстративно одели эти браслеты себе на руки, и таким образом продемонстрировали особое доверие к изделиям молодого мага-артефактора. И этот факт явно заметили все присутствующие. А сейчас пара молодых супругов, обходя всех собравшихся в главном зале императорского дворца, постепенно приближались к ним, а вслед за ними шли и остальные. «Мы рады видеть вас на нашем празднике», — начал было говорить уже набившую ему оскомину фразу принц Георг, но заметив то, как слегка дернулась щека Юрия, тут же расслабился и уже просто устало улыбнулся. «Спасибо, что пришел, Юрий, да и подарок просто великолепный. Эти браслеты послужат нам защитой, и я не сомневаюсь, что они будут достаточно эффективны, но я хотел бы узнать, получил ли ты то, что хотел найти в мрачных землях? Ты ведь туда не просто так направлялся?» При этих словах принца, за его спиной возникло некоторое шевеление, и Юрий сразу выделил, как минимум, двух разумных, которые имели отношение к сопровождению принцессы Айонг. Скорее всего, они служили не только дочери императора Тиена, но и сектам, по крайней мере, одной из них, представители которой пытались преследовать Юрия даже там, на территории мрачных земель, однако у них ничего не получилось, и поэтому они сейчас пытались выяснить хоть что-нибудь, что могло бы им позволить получить полезную для них информацию. «Да, ваше высочество, я получил то, что хотел, и даже более того», — также пространно ответил на вопрос принца Юрий, слегка наклонив голову, и отказавшись от официального поклона от низшего от высшему, который хотел было сделать, но рывок легкой и изящной руки принцессы Елены, крепко сжавший его локоть, остановил парня раньше, чем он сделал эту глупость. «Я также рад тому, что наши подарки вам пришлись по душе. Надеюсь, что ваша супружеская жизнь не принесет вам ничего, кроме радости и счастья. К сожалению, пообщаться нам наедине не получилось до вашей свадьбы. Просто у меня были некоторые дела, которые нужно было уладить здесь, уже в столице. Но я надеюсь, что позже мы все же успеем вдоволь наговориться. Например, во время пути на мою родину», — мелодичным голосом рассмеялась принцесса Айонг, слегка прикоснувшись кончиками изящных пальцев к плечу своего молодого супруга, после чего аккуратно взяла его под руку. «Я надеюсь, что вы сопроводите нас туда. Думаю, что и мой отец захочет познакомиться с тем, кто является другом моего мужа. Как говорят у нас, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Поэтому, не удивляйтесь такому интересу. Да и вашу супругу, как ближайшую родственницу моего мужа, там будут рады видеть. К тому же, у нас есть много интересных мест, которые будут вам интересны. Я в этом точно уверена. А императорская библиотека предоставит вам любую информацию, какую вы только захотите там изучить. Вот же хитрая стервочка. Решила ударить по больному, знает же уже о том, что Юрий интересуется знаниями, и теперь прямо и открыто намекает на то, что у них там в империи Шань есть довольно большая библиотека. Прекрасно, Юрий не откажется изучить какие-нибудь полезные для него трактаты и манускрипты, только бы добраться до них. При этом она откровенно предложила отправиться к ним в гости и принцессе Елене, таким образом фактически постаравшись заинтересовать не только самого Юрия, но и его, так называемую, супругу. Это было подозрительно, словно вся эта императорская когорта из старых и новых родственников почему-то пытается удержать Юрия возле себя, хотя, если вспомнить все то, что случилось с сектой меча, и то, что Юрий знал о взаимоотношениях между сектами и императорской семьей в том далеком государстве, можно было понять подобное рвение и желание со стороны этих разумных придержать возле себя того, кто для представителей сект может являться весьма опасным противником. Однако Юрий все же не считал себя настолько сильным, чтобы думать, будто бы он легко и просто справится со всеми возможными врагами. Секта меча тоже раньше считала себя могущественной. Однако, чем для нее все это закончилось? Когда секты объединились, они просто уничтожили эту организацию, даже несмотря на то, что она была самой многочисленной среди подобных себе организаций. То есть, толпой легче забить одного, даже мастера. Он это видел на примере погибших в мрачных землях паладинов единого храма. И ведь, по сути, будь они поодиночке, то у паладинов был бы шанс вырваться из той ловушки, достаточно было бы просто пойти на прорыв. И силы, и скорости им точно хватило бы, чтобы оторваться от преследующих их монстров. Однако они были в отряде, и это их и задержало. Они не могли бежать с достаточной скоростью. К тому же, их задержали бы одаренные, которые и стали тем самым якорем, погубившим весь этот достаточно сильный и в чем-то даже эффективный отряд. Так что сейчас и Юрий тоже стоило бы с определенной настороженностью относиться к подобным предложениям, но и отказаться от подобного он просто не мог. Поэтому и постарался сейчас перевести разговор в нейтральную плоскость. Тем более, что слишком много посторонних сейчас столпилось вокруг, особенно из тех, кого ни сам Юрий, ни принц Георг, ни те же принцессы, просто не знали. Более того, приблизившаяся вместе с сестрой принцессы Мюнгель тут же попросилась побыть рядом с принцессой Еленой. Ну, просто ей явно не улыбалось бродить среди толпы народа и постоянно кому-то улыбаться. Тем более тем, кого она в глаза знать не знает. Что тут можно было сказать? Сегодня в императорском дворце было настоящее столпотворение, и даже рассчитывать на угол, где можно было бы уединиться, как это обычно делали представители высокородных семейств и императорской семьи, тоже не получится, так как для этого свободного места просто не было, так что им приходилось сейчас просто стоять, воспользовавшись тем, что вокруг сделали небольшое кольцо свободного пространства как стражники принцессы Елены, так и химеры Юрия. Ведь дворян в этот раз набилось во дворец куда больше именно об этой причине, что прибыли представители соседних государств, и от лица не только дворянства своих государств, но и правящих семей. Все они пытались поздравить императорскую семью с таким удачным семейным и политическим союзом. Ведь уже все знали о том, что принц Георг после свадьбы отправится в гости к своему тестю. И не просто так, а для того, чтобы подписать несколько договоров, как торговых, так и военных. А это все же союз. А учитывая тот факт, что империя Шань была знаменита своими мастерами, идущими по пути постижения Дао, а также и военным флотом, уже сразу можно было предположить, что два таких государства усилят друг друга еще больше. Естественно, что соседи теперь уже изрядно нервничали. Да, это было и не мудрено предположить. Ведь сейчас вся эта нервозность буквально висела в воздухе. Несмотря на все многочисленные и весьма радостные улыбки, от которых иногда даже скулы сводило от оскомины, но всем присутствующим приходилось терпеть. Это еще хорошо, что официальную часть разбавили вот такими вот прогулками и своеобразным отдыхом. Не было нужды стоять несколько часов на одном месте, изображая с ледяным лицом каменных истуканов. А то бы Юрий точно сорвался бы, у него и так настроение было не очень веселым, именно из-за толпы народа. И все только потому, что сейчас он прекрасно чувствовал страх, ненависть, сотни и даже тысячи взглядов, которые тут же старательно отводились в сторону, стоило ему только туда повернуться, откуда они проявлялись. Так что все это не добавляло ему радости. Но сейчас была возможность хотя бы просто постоять в сторонке, беседуя ни о чем. Ведь четвертая принцесса империи Шань, присоединившаяся к принцессе Елене, тут же начала обсуждать с девушкой какие-то глупости вроде нарядов, принятых как в одном государстве, так и в другом. Более того, они весьма старательно обсуждали даже косметику и различные глупости вроде алхимических мазей, поддерживающих молодость кожи и внешности. Вот тут Юрий понял, в какую глупость вляпался, придя сюда. Ведь он алхимик, и сейчас эти две девушки очень старательно принялись расспрашивать его о таких вещах, при этом, совершенно забывая о том, что они молоды и красивы от природы. Скорее всего, в данной ситуации, на их красоту и совершенство тела влияла еще и магическая сила, которая аккумулировалась в их телах. Вполне может быть, ведь магия совершенствовала организм одаренного, подстраивая его под себя, не зря же эти же некроманты, которые владеют силой смерти, становятся самыми могущественными именно после собственной гибели, когда воплощаются в свою собственную силу. И тут, вполне возможно, все было точно так же, та же принцесса Елена была типичным магом стихии огня, порывистая, вспыльчивая, хотя пыталась сдерживаться, и для мага огня это было не совсем естественно. Немного поразмыслив над этим странным совпадением, Юрий решил, что так на нее влияет вторая стихия, которая явно у нее имеется, а значит, он тогда не ошибся. У принцессы Елены есть свои секреты, та же принцесса Мюнгель тоже достаточно красива, так как имеет неплохо развитое ядро и магические силы в собственном теле. Поэтому, в ближайшие как минимум пару-тройку десятков лет, им совершенно не стоит задумываться о таких вещах, как омоложение кожи и поддержка ее упругости. Что же тогда? Неужели они просто таким образом напрашиваются на комплименты? Ну, прекрасно, сами напросились, ваше высочество. «Да прекратите вы уже переживать по этому поводу». Сделав вид, что он уже просто устал от всех этих упоминаний морщин, Юрий постарался аккуратно и вежливо перебить снова заведшую свой бессмысленный разговор практически юную принцессу из империи Шань. «Вот кто бы сейчас мне про морщины рассказывал, вы же не хуже меня знаете, что одаренные могут жить, достаточно долго совершенствуясь и культивируя свои магические способности. А уж про вас тут и говорить не приходится, у вас довольно хорошо развито магическое ядро, поэтому я могу вам, как достаточно неплохой алхимик, вполне уверенно сказать о том, что в ближайшие 30 лет вам эти составы просто не нужны, они будут бессмысленны, так как пока у вас совершенство молодого и фактически юного тела. Потом, когда вы достигнете совершеннолетия, а это от 18 до 20 лет, как минимум, у вас проявятся черты совершенства именно взрослого зрелого женского тела, и тоже не будет никакой нужды пытаться как-то влиять на него при помощи всех этих кремов и мазей. Вы сейчас больше похожи на идеально сбалансированный клинок, вышедший из рук профессионального мастера-оружейника. Зачем его портить какими-то никому не нужными узорами? Подумайте об этом. Ладно, если бы вам было хотя бы лет 50, а то и 70, от силы. И то, для одаренного вашей силы это будет самый расцвет возможностей и физических данных. Однако вы уже начинаете переживать, когда еще и совершеннолетия-то не достигли. Ну, что за глупость? А вы, ваше высочество, тоже туда же? Последние его слова были обращены к принцессе Елене, которая, услышав, что он фактически восхваляет красоту стоявшей рядом девушки, но отнюдь не претендующий пока что на звание его супруги, попыталась было возмутиться. Но парень ее тут же прервал, обратив внимание на нее лично, чем дал понять, что не упускал из своего поля зрения и ее чаяния и желания, хотя и реагировал на них совсем не так, как ей бы хотелось. «Вы как раз только вошли в зону совершенства женского тела. Вы красивы, молоды, сильны». Постарался он проговорить как можно более нейтральным тоном, при этом почему-то заметив странное сужение глаз со стороны уже принцессы Мюнбёль, что почему-то показалось ему странным именно из-за того, что подобная реакция напоминала ему какую-то ревность, неуместную в этом положении. «Зачем вы сейчас пытаетесь насиловать свою кожу всеми этими втираниями и мазями? Ну ладно, если бы это были простые травяные настои для того, чтобы кожа была нежной, это я еще могу понять, но этот простейший настой делается буквально на обычной кухне просто слугами. Даже та самая родниковая вода, настоянная на свежих лепестках роз, уже положительно влияет на кожу девушки. Вы же готовы тратить огромное количество золота на то, что вообще никак на вас не повлияет. Ну, не станет же вы моложе, чем есть на самом деле. Любые подобные составы и эликсиры просто доводят ваш организм, и это в лучшем случае, до его идеала. А идеал, извините меня, заложен в вашем собственном теле. И он, как бы вы ни старались, достигается вашим организмом при возрасте от 18 до 25 лет, не раньше. То есть сейчас вам было бы проще банально умываться розовой водой и ополаскивать в ней руки. Все, вы же тратите средства на алхимические мази, которые, вместо того чтобы омолаживать, по сути, должны состарить вашу кожу. Да, ваше высочество, ведь они должны довести вашу кожу до идеала. И какой идеал вы хотите получить, ваше высочество принцесса Мюнбёль, в 17 лет, когда этот самый идеал для вас будет в 22-23 года? Не подскажете мне ответ на этот вопрос? То есть все эти алхимические составы, которые вы будете втирать в свою кожу, вместо того чтобы омолодить ее, должны будут ее состарить с 17 лет до 22, и это как минимум. А значит, после их использования, вы должны будете выглядеть старше. Зачем? Вот зачем вам это нужно? То же самое касается и вас, ваше высочество принцесса Елена. Пожалуйста, если те же наряды я еще как-то могу понять, украшения, прически в конце концов, это ладно. По крайней мере, в этих спорах я не участвую именно потому, что в таких вещах не разбираюсь. Но говорить при мне про то, какие алхимические составы лучше применять молоденьким девушкам, я бы точно не советовал.